Изменчивость. Глава 11. Часть 1. «Итак», — сказал Пол, — «я полагаю, что пора тебя поздравить». Вернувшись в это странное духовное пространство, мимик вновь предстал в образе маленького ребенка, который сейчас безмолвно улыбался в ответ. «Что произошло?» — спросил он. «Ты победил Лича!» «Как?» «Я уверен, ты скоро это выяснишь». Трёххвостая игуана, как обычно, треснула по окнам, что привело к тому, что Бокси внезапно окутал яркий свет. «Уровень повышен! Уровень повышен! Уровень повышен! Уровень повышен! Поздравляем! Вы сейчас чернокнижник 25 уровня. Интеллект плюс 50. Ментальность плюс 50. Выносливость плюс 50. Получен опыт. Призыв фамильяра сейчас 7 уровня. Интеллект плюс 14. Мудрость плюс 7. Ментальность плюс 7. Получен опыт. Демонология сейчас 6 уровня. Мудрость плюс 2. Ментальность плюс 2. Получен опыт. Непреодолимая сила сейчас 6 уровня. Интеллект плюс 24. Получен опыт. Кристаллизация магии сейчас 5 уровня. Интеллект плюс 10. Мудрость плюс 10. Поздравляем! Вы сейчас изобретатель 12 уровня. Сноровка плюс 24. Мудрость плюс 24. Восприятие плюс 24. Получен опыт. Понимание заводного механизма сейчас 3 уровня. Сноровка плюс 6. Восприятие плюс 6. Получен опыт. Обращение со взрывчаткой сейчас 2 уровня. Сноровка плюс 4. Мудрость плюс 4. Подвиг выполнен. Вы разблокировали новый перк. Герой хаоса. Получен опыт. Хаотическая диспозиция сейчас 1 уровня. Получен опыт. Агент хаоса сейчас 1 уровня. Получен опыт. Сокрытие сущности сейчас 1 уровня. Бокси замер и в течение минуты напоминал больше чучело, чем живое существо. В это время его разум делал то, что можно назвать перезагрузкой. Его вновь восстановленные умственные способности позволили сундучку посмотреть на последние 3 недели под новым углом. Его побег с летящей в небе клетки, тренировка физи, их путешествие по лесу и последующий проход через Блайт, вплоть до стычки с Личом. И тут он осознал, что блестящая вещь должно быть была тем, что поддерживало физическое тело мертвой женщины, и что, переместив предмет в свое карманное измерение, он каким-то образом нарушил процесс. Он оглянулся на Лакуишу своими красными глазами, в которых теперь было некоторое просветление. «Уже лучше?» — спросила она, больше из вежливости, чем из интереса. «Да, думаю, теперь я понимаю». «Хорошо. В таком случае мне не нужно тебе все объяснять. Ненавижу спойлеры, знаешь ли». «Спасибо». «Ну, ладно», — сказал Теодор. «В конце концов, все произошло так, как ожидалось». «Ты говоришь разочарованно», — прокомментировал Бокси. «Действительно». Отношение этого странного божественного существа было гораздо менее восторженным, чем их первая встреча. «Я немного разочарован, да? Разумеется, я не заинтересован в твоей смерти. Не пойми меня неправильно. Просто я надеялся, что ситуация будет развиваться иначе, чем я предсказывал. Подавляющие шансы были в твою пользу, даже за счет той гномихи». У этого заявления был смысл. В конце концов, даже для него существование физи было не более чем дополнительным удобством. «Если знал, что мне удастся, то зачем нужно было вообще меня посылать?» «А потому, мой недавно избранный герой, что предсказание — это тебе не пророчество. Даже если есть вероятность неудачи, и она невероятно низка, она присутствует всегда. Ты уже давно мог заметить подобное. Независимо от того, насколько я хорош в чтении между строк, все равно есть одна малюсенькая штуковина под названием «Свобода воли». Одно ее существование можно назвать величайшей энигмой, что обернута в тайны и окружена бесчисленными вопросами. Даже для кого-то вроде меня. Что такое энигма? Это вкусно? Бог Шанса не мог усмирить смех, так что вскоре в округе раздался громогласный смех. Ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться и отвлечь себя. Вздохнул он. «Извини за это. Я почти забыл, с кем разговаривал. Хотя тебе, наверное, все равно. Не правда ли?» «Нет. Действительно, нет». Бокси было любопытно, почему Коул был разочарован тем, что он выжил. Даже если его способность мышления была восстановлена, он все еще находился на уровне какого-то простачка. Объяснение по типу «потому что это скучно» было для него уже достаточно. «Все в порядке. У меня просто есть привычка иногда попросту болтать без остановки. Игнорирование меня действительно к лучшему». «Хорошо. А могу я попробовать заклинание?» Восстановление его статуса и связанных с профессиями и навыками воспоминаний было одним делом, а реальная возможность воссоздать это прямо сейчас — другим. «Конечно! Дерзай!» Монстр в обличии маленького ребенка протянул руку в сторону и произнес самое базовое заклинание. «Стрела тьмы!» И появилась масса из шипящей темной энергии и полетела вдаль, прежде чем рассеялась спустя какое-то расстояние. Лицо Бокси засветилось яркой невинной улыбкой, которая была достаточно сладкой, чтобы привести человека в легкое чувство умиления. Он тихо хихикнул от волнения и подпрыгнул на месте. «Слушай, Бокси!» — спросил Тим, прерывая его маленькое празднование. «Ты не против повторить это?» Мимик кивнул в ответ и выпустил еще одно заклинание. «Стрела тьмы!» Однако вместо того, чтобы улететь вдаль, снаряд вдруг изменил траекторию и полетел прямо на Джека. Он замер на месте прямо перед ним. Казалось, что время полностью застыло в той части пространства. На самом деле был значительный шанс в пользу именно этой догадки. В конце концов, Рэнди был богом. И сейчас этот бог внимательно изучал застывший снаряд под разными углами. «Ага, так значит, это действительно так?» — пробормотал он. «Что так?» — спросил Бокси. Похоже, что его произведение как-то подозрительно тщательно изучалось, поэтому его, естественно, интересовало то, какую же мысль до него пыталось донести это божество. «Я всегда думал, что твоя стрела тьмы была немного странной, но я не был уверен до конца, по крайней мере, пока сам не увидел». «Странной? Но форма немного обрезана». Действительно, глядя на приостановленное заклинание, становилось кристально ясно, что форма снаряда была ничем иным, как маленьким черным кубом. «И?» — спросил Мимик, совершенно не в силах понять значение этого факта. «И почему оно в такой форме?» В ответ Бокси пожал плечами. «Я просто скастовал его, как обычно». «Подожди, а когда ты создаешь заклинание и запускаешь его, то какой ментальный образ используешь?» «Сундук». «Ха-ха! Сундук! Ясно! Вот как!» «Форма плохая?» «Нет, ничего подобного. На самом деле это не оказывает негативного влияния на заклинание, поэтому тебе не нужно беспокоиться. Просто мне показалось немного странным. Вот и все». «Хорошо». «Ну, в таком случае, наверное, пришло время отправлять тебя обратно». «Что мне делать теперь?» «А? Почему ты у меня спрашиваешь?» «Разве ты не мой босс? Это ведь так работает, верно? Герой служит богу», — продолжил он. «Да хрена с два! Ну и где в этом месте веселье? Если я тупо скажу пойти и что-то сделать, то это уже отнимет половину удовольствия от процесса. Все, чего я ожидаю, это чтобы ты был самим собой и делал то, что тебе нравится». Казалось бы, по иронии судьбы, личное вмешательство бога хаоса в конкретный вопрос полностью устраняла понятия такие, как случайность, удача и совпадение. Знать исход заранее, вероятно, именно это была главная и единственная причина того, что Бог постоянно скучал. «Тогда как насчет Лича?» Мимику казалось, что есть шанс, что она снова появится в тот момент, когда он достанет драгоценное яйцо из хранилища. Черт возьми, а вдруг она может просто взять и материализоваться внутри его карманного хранилища? «Истинная причина, по которой я свел вас двоих обратно, состояла в том, что мне было любопытно посмотреть, как ты будешь обращаться с ней в будущем, так что вытворяй с ней все, что тебе будет угодно. То же самое касается моего маленького чемпиона». «Ты не против, если я убью ее?» «Конечно нет. Меня не особо волнует, выживет она или нет, так как и ее жизнь, и смерть будут интересны для меня по-своему». «Хорошо». «Прекрасно. Тогда я отправлю тебя обратно. Я с нетерпением буду наблюдать за всей твоей захватывающей хренью, которая будет твориться в результате твоих действий». В следующее мгновение чудовище в обличии ребенка исчезло из белой комнаты, переместившись обратно в физический мир. Теперь, когда никто его не видел, бог хаоса, наконец, смог стабилизировать свою форму. Он просто стоял на месте какое-то время, спокойно глядя на застывший во времени кубической формы сундук. «Сундук, да?» — пробормотал он себе под нос. «Стрела тьмы». Его собственный снаряд, состоящий из твердой темной энергии, повис в воздухе над ним, зависший в потоке времени, напоминая то, что некоторое время назад происходило с заклинанием мимика. Вот только снаряд от активации этого заклинания казался огромным, даже гигантским. Его ширина, должно быть, достигала более 40 метров, и, как ни странно, он также принял восьмигранную форму, подозрительно напоминая такую же у Бокси. «А ведь если не знать с самого начала, то трудно сказать, кубик это или что-то еще. Ха». Пробормотав эту фразу в никуда, он принудительно рассеял магию вокруг, а на его лице появилась небольшая улыбка. Совпадения, подобные этому, всегда были приятными. Затем он обратил свое божественное внимание на назревающую войну. Конечно, он проявил к этому событию личную заинтересованность. В конце концов, она вспыхнула в качестве побочного эффекта от действия его героя. Излишне говорить, что он очень хотел увидеть результаты этой цепи событий. Он начал анализировать все миллионы и миллионы переменных, необходимых для определения наиболее вероятного и наименее вероятного результата. И когда он закончит, он будет болеть за результат с наименьшей вероятностью успеха, чем бы оно ни было. Бокси вернулся к своему телу в подвале башни в целости и сохранности. Он быстро открыл свое хранилище и выплюнул Физзи. К счастью, гномиха была еще жива, но без сознания. Оставлять ее в таком состоянии опасно, поскольку она могла умереть от блайта. Так что ему пришлось достать лечебное зелье и силой залить в рот. В следующий миг ее зеленые глаза открылись, а легкие жадно глотали воздух. «Кто?» Она панически огляделась, но быстро пришла в себя, поняв, что мимик, наверное, победил Лича. Ну, или он убежал от нее. «Ты победил?» «Да». «Еще бы», — подумала она про себя. «Как будто какой-то летающий труп женщины мог остановить это существо». «Но квест завершился?» «Да». Гном громко сглотнула. «А что теперь?» «Я должен позвонить Карлу». «Ну, ладно, тогда что я должна делать?» «Ты просто сиди и молчи». «Да, Бокси, как скажешь, Бокси!» 1-800-73-55-96-87-76-85. Мимик набрал в уме номер для связи с демоны и мы. За последние недели он пытался сделать это несколько раз, но безуспешно. В конце концов, эта особенность была частью навыка призыв фамильяра, а не демонологии. И теперь, когда он снова получил этот навык, он получил результат, хотя и не тот, который ему был нужен. «Извините, номер, по которому вы хотите связаться, в настоящее время занят. Пожалуйста, повторите попытку позже». Странный однотонный женский голос ответил, а после него зазвучал странный звуковой сигнал, который он никогда раньше не слышал. Это было странно. А, теперь кажется понятно. Наверное, Карл сейчас с кем-то говорил. А, что ж, всякое бывает. Алло. Бокси! Появился знакомый, явно возбужденный голос Карла.